Глава 7. Рекрут, ведь он дурак, порой счеты с жизнью сводит. Дешевый гонор никогда здесь сбыта не находит. Но время, палка да пинок, прибавят дурню толка, и очень скоро сей щенок назваться сможет волком. Так разберись, где добро, где зло, где чистый родник, где грязь. А взялся за дело, так делай смело, или вовсе в дела не влазь. Рэдьярд Киплинг. Дальше, наверное, об учебке рассказывать нет смысла. Большей частью это была просто работа. А раз уж я выправился, то и говорить особенно нечего. Однако нужно еще рассказать о том, что такое силовой скафандр. Отчасти потому, что он меня просто очаровал, частью потому, что именно скафандр втравил меня в историю. Нет, я не жалуюсь, заслужил. Дело в том, что пехотинец также связан со своим скафандром, как парни из К-9 со своими псами. Скафандры – это одна из двух причин называться мобильной, а не просто пехотой. Другая причина – космические корабли, с которых нас сбрасывают, и капсулы, в которых нас сбрасывают. Скафандры помогают нам лучше видеть, лучше слышать, делают спину крепче, чтобы таскать громадное количество оружия плюс боезапас, ноги быстрее, даже прибавляют толку. Действуя в бою, человек в скафандре может быть так же туп, как и кто-либо другой, но этого лучше не надо. Увеличивают нашу огневую мощь, повышают выносливость и существенно снижают уязвимость. Наши скафандры не космические, хотя и могут их заменить. И не совсем защитная броня, хотя защищены мы гораздо лучше каких-нибудь рыцарей круглого стола. Это даже не что-нибудь вроде танка, хотя один рядовой мобильной пехоты без посторонней помощи справится с дивизионом танков или чего-нибудь похожего, если, конечно, найдется такой дурак, что пошлет танки против мобильной пехоты. Скафандр также и не летательный аппарат, хотя немного летать может. Однако ни космический корабль, ни атмосферные леталки не смогут успешно бороться с человеком в скафандре, разве что подвергнуть район, где он находится, массированной бомбардировке, а это все равно, что спалить дом, чтобы уничтожить одну муху. А мы можем проделывать такое, на что не способны ни самолеты, ни звездолеты, ни подводные лодки. Существует дюжина способов массового уничтожения на расстоянии. Звездолеты, ракеты, то да сё. Они могут устроить катастрофу такого масштаба, что война, считай, кончена. Народа или целой планеты больше не существует. Мы же делаем совершенно другие вещи. Мы делаем войну таким же личным делом, как щелчок по носу. Мы можем действовать избирательно, создавая давление в строго определенной точке и на строго определенное время. Нам никогда не приказывали спуститься и убить или захватить всех рыжеволосых левшей в заданном округе, но если прикажут, мы сможем. Мы сделаем. Мы просто парни, которые отправляются куда нужно и когда нужно, занимают определенный район, закрепляются, выковыривают противника из укрытия и заставляют его сдаться или умереть. Мы те самые грязные сапоги, пончики, гусиные лапы, пешки, которые идут туда, где враг, и разбираются с ним лично. Вооружение теперь не то, но профессия наша изменилась только самую малость. В конце концов, всего 5000 лет прошло с тех пор, как пехтура Саргона Великого заставляла шумеров кричать: «Дядя, я больше не буду». Может, наступит когда-нибудь день, когда можно будет обойтись без нас. Может, разные там близорукие чокнутые гении с выпуклыми лбами с помощью кибермозга изобретут такое оружие, которое сможет забраться в нору, вытащить на свет Божий врага и заставить его сдаться или сдохнуть. И при этом не тронет наших, томящихся там же, в заключении. Не знаю, я же не гений. Я пехотинец. Пока они там строят такую машину вместо нас, эту работу проделают мои товарищи. И я, кажется, тоже немного помогаю. А может, когда-нибудь все вдруг станут замечательными и порядочными, и мы, как в той песне поется, позабудем ратный труд. Может быть. Может, однажды леопард смоет пятна со шкуры и будет работать на благо человечества наравне с джерсийскими коровками. Опять же, я не знаю. Я не профессор по космической политике, я пехотинец. Когда правительство пошлет меня, я пойду. А уж в промежутках стану отдыхать, время на это у меня, похоже, будет. И все же, пока взамен нам не придумали машин, для нас тоже кое-что изобретают, например, скафандры.